Третья заповедь. «Дети, вы знаете третью заповедь?» — спросил дедушка, поглаживая бороду и весело поглядывая на внуков, которые готовились к очередному вечернему чтению. Устроившись поудобнее, дети ждали чего-то интересного. Они любили слушать дедушку, но заданный вопрос застал их врасплох. «Алеша, ты знаешь книги Библии по порядку?» — снова спросил дедушка, посмотрев на бойкого 7-летнего внука. Тот встал перед ним, как оловянный солдатик, и стал перечислять. «Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие». «Достаточно», — остановил его дедушка. «А теперь прочитай из 5 главы книги Второзаконие 11 стих». Алеша взял со стола большую дедушкину Библию, нашел названный стих и по слогам прочитал. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». «Хорошо, Алеша, садись». Так вот, дети, это и есть третья заповедь, которую дал Бог израильскому народу через Моисея. А знаете ли вы, что значит слово «напрасно»? Дедушка посмотрел на присмиревших ребятишек и стал объяснять. «Напрасно» значит «бесполезно», «зря», «по привычке». Произносить «напрасно» значит говорить что-нибудь, не придавая этому значения. Может, вы слышали, как люди часто говорят такое: «Боже мой, я ключи забыла». Или «Ах, Господи, опять дождь пошел». Или употребляют имя Господа, даже не думая о нем, просто по привычке, или, как говорят, для связки слов. Это грех, дети. Бог предупреждает нас, что Он накажет тех, кто произносит Его имя напрасно. Теперь вам понятно, что означает слово «напрасно»? «Ага», — задумчиво протянула Марина. «Я слышал, как тетя Нина говорила: «Ах, Господи, я совсем забыла утюг выключить», — вспомнил Женя. «И я тоже слышала, как...» — начала Ира, но дедушка остановил ее. Зная, что дети сейчас начнут вспоминать и выдумывать разные примеры, он сказал: «Я расскажу вам одну историю. Хотите послушать?» «Конечно, дедушка, расскажи!» — разом зашумели внучата. «Только вы тихонько сидите, хорошо?» Дедушка подождал, пока дети успокоятся, и начал рассказывать. «У одного богатого человека было большое имение. У него было также много слуг, которые обрабатывали землю, ухаживали за скотом, содержали все в порядке. Этот богатый человек был христианином. Он ходил в церковь, молился Богу и воспитывал своих детей в страхе Божьем. Однажды он обратил внимание, что его старшая дочь Мария очень часто без всякой надобности повторяет: «Ах, Боже мой!» или «О, Господи!» Понимая, что эта вредная привычка греховна, отец не раз объяснял ей, что это унижает Господа, ведь он заповедал не произносить напрасно его имени. Мария была упрямой и всегда оправдывалась. «Папа, ты придираешься к моим словам. Разве я делаю этим что-то плохое? Я же ни о чем не думаю, когда так говорю, значит, это не грех». Неприятно было отцу слушать такое от дочери, и решил он отучить ее от этой плохой привычки. На следующий день рано утром он собрал во дворе всех своих работников и сказал: «Сегодня, когда вы будете что-либо делать, громко говорите: «Мария, Мария». Если она спросит, зачем вы ее зовете или что от нее хотите, отвечайте: «Ничего, мы просто так говорим. Мы ни о чем не думаем при этом». Договорились? За это я вам хорошо заплачу. Так и условились. Когда Мария выдавала слугам продукты для обеда, она вдруг услышала громкий голос: «Мария, Мария». Девушка выбежала из кладовой и спросила служанок, убирающих комнаты: «Что случилось? Вы меня звали?» «Нет-нет, мы просто так говорим», — дружно ответили они. Хлопнув дверью, Мария возвратилась в кладовую, чтобы закончить начатое дело. Но в это время раздался громкий крик из кухни: «Мария, Мария». Она побежала на кухню, но и там получила такой же ответ от поварихи: «Нет, что вы, я не звала вас. Я просто так, ничего не думая, говорю». Ничего не поняв, Мария пошла заниматься своими делами. Она заметила, что слуги потихоньку посмеиваются над ней. Время от времени то из сада, то из столовой, то из комнаты доносились громкие возгласы: «Мария, Мария». Наконец девушка не на шутку рассердилась. Топнув ногой, она потребовала от слуг, чтобы они объяснили свое поведение. «Да мы просто так говорим, ни о чем не думая», — пожимали те плечами. Тут терпение Марии лопнуло. Сердитая, с красным от обиды лицом, она вбежала в комнату отца. «Что случилось с тобой, дочь моя?» — удивленно посмотрел на нее отец. «Ты почему такая сердитая?» «У меня для этого есть много причин», — чуть не плача сказала Мария. Она пожаловалась отцу, что все слуги с самого утра смеются над ней и то и дело зовут без всякой надобности. «Они же объяснили тебе, что произносят твое имя без злого умысла, просто говорят, ничего не думая», — спокойно возразил отец. Мария расплакалась и обиженно сказала: «Неужели ты, папа, не понимаешь ничего? Все слуги насмехаются надо мной, а ты улыбаешься. Ты должен наказать их». «Мария», — строго сказал ей отец, — «я не могу тебя понять. Ты хочешь, чтобы я наказал слуг только за то, что они говорят «Мария, Мария»? Тебя это сильно раздражает и огорчает. А не думаешь ли ты о том, что всемогущий Бог, святой и всесильный, не оставит без наказания того, кто много раз произносит его имя напрасно?» Тут Мария поняла, что она огорчала Бога, употребляя напрасно его имя, и сама того не сознавая, делала большой грех. Она со слезами просила Бога о прощении. Господь простил ее и освободил от этой нехорошей привычки. Дедушка закончил рассказ и в конце еще раз напомнил детям: «Научитесь и вы наблюдать за своими словами, и никогда не произносите имени Господа Бога напрасно».